«Да не шевелитесь же, а то мы оба утонем!» Наконец подошел баркас, и матросы быстро подняли на борт графа. Тот тихо, но твердо приказал: «Спасайте ее, Франческо, да поживее, пока она не потеряла силы!» Сеньор Данетти что-то пробурчал и не очень галантно ухватил Касси за талию и приподнял. К ним протянулось сразу несколько рук, и вскоре пленница уже скорчилась на корме, обхватив дрожащими руками колени. Кто-то из матросов набросил на нее плащ, но девушку по-прежнему сотрясал озноб. Мужчины сгрудились вокруг графа, не обращая на Касси ни малейшего внимания. Будь у нее побольше сил, она снова прыгнула бы в воду, оставшись при этом незамеченной. Девушка попыталась взглянуть на графа, но Скарджелл с Данетти загораживали его. Лакей уговаривал хозяина не шевелиться. Четыре матроса, по два с каждого борта, старались как могли. Касси посмотрела на Кассандру, дивясь тому, как быстро были убраны паруса. Раздался скрежет спускаемой якорной цепи. Напрягая слух, Касси старалась разобрать слова графа. «Черт побери, Скарджелл! Никто из вас не настолько силен, чтобы поднять меня по трапу. Я сам сберусь. Франческо, держитесь поближе ко мне». Касси не могла поверить, что он собирается самостоятельно взбираться по трапу. Ей хотелось заорать на него, уговорить не делать глупостей, но граф с угрюмой решительностью уже поставил ногу на нижнюю ступеньку. Девушка, затаив дыхание, наблюдала, как он медленно, мучительно морщись, одолевал нелегкий подъем. На полпути граф внезапно обмяк и едва не рухнул в воду. Из груди девушки вырвался отчаянный крик, но воля и упорство победили. Когда граф, наконец, перевалился через поручень на палубу, Жозеф облегченно вздохнул и, обернувшись к Касси, коротко велел: «Теперь ваша очередь, Мадонна». Девушка безмолвно покачала головой. Ее руки беспомощно повисли, словно плети. Но Жозеф, неверно истолковав ее жест, проворчал: «Я не позволю вам сбежать, Мадонна, и теперь у вас нет пистолета, чтобы заодно пристрелить и меня». Касси облизнула пересохшие губы. «Я не могу, Жозеф». Матрос смотрелся в ее измученное лицо и, не говоря ни слова, перекинул Касси через плечо и взлетел по трапу. Он немедленно поставил ее на палубу, но, видя, что девушка мешкает, резко бросил: «Идите к капитану, Мадонна. Он не успокоится, пока не узнает, что вы в безопасности». Касси тихо проскользнула в каюту и увидела, что граф растянулся на постели и стиснул зубы, чтобы не кричать, пока Скарджелл и Данетти стягивали с него мокрую одежду. «Где она, Скарджелл?» — простонал он. И впервые в голосе лорда Уэллса Касси уловила панические нотки. Она быстро шагнула вперед. «Я здесь, милорд». Несколько бесконечных минут он смотрел на нее, прежде чем закрыть глаза. Скарджелл выпрямился, угрюмо уставясь на графа. «Вы потеряли много крови, милорд, и, кроме того, нужно извлечь пулю». «Прекрасно», — согласился граф, не открывая глаз. «Действуй, и покончим с этим». Черные волосы на груди слиплись от крови, и непрошенные угрызения совести стали терзать душу Касси. Но тут в комнату ворвался Дилсон. «Капитан, к нам пожаловал пират Хар-Эль-Дин. Мы заметили его перед тем, как поднять вас на борт, и теперь он требует, чтобы его провели к вам». «Чертов ублюдок!» — взорвался сеньор Данетти, мгновенно оборачиваясь. Граф вздохнул и невозмутимо объявил: «Если наш друг желает нанести визит, мы не можем отказать. Франческо, встретьте его и приведите сюда». «Простой матрос тут не подходит. На меньшее Хар-Эль-Дин не согласится». «Но, милорд», — начал лакей. «Довольно, Скарджелл. Укрой меня. Я не могу встречать своего друга голым. И забинтуй плечо. Пусть учует запах крови, но ничего не увидит». Касси нерешительно отступила, с ужасом глядя на графа. «Пират! Энтони говорил, что они все еще существуют, только она не поверила». «Кассандра!» «Да!» — прохрипела она. Энтони осмотрел ее мокрую одежду, штаны, облепившие бедра и ноги, твердые, напрягшиеся соски, поднявшие тонкую белую ткань сорочки. И хотя волосы обвисли влажными прядями, обрамляя бледное личико, она, казалось, стала еще неотразимее.